Глава 18. Мисс Мод Силвер раскрыла вечернюю газету. Быстро пробегая глазами заголовки, она вдруг остановила взгляд на одном из них. Труп на пляже. Заметка полностью поглотила ее внимание. Сегодня рано утром тело молодой женщины было обнаружено у подножия утеса недалеко от Тенфилд-корта. Очевидно, она потеряла равновесие и упала. Тейнхед, рядом с которым было найдено тело, представляет собой лишенный растительности, но живописный мыс, часто посещаемый любителями пикников и влюбленными парами. Тенфилд-корт славится своим итальянским садом и коллекцией статуй, привезенных из Италии и Греции в конце 18 столетия. Дом является собственностью мистера Дейла Джернингхэма. В результате опознания выяснилось, что погибшая мисс Сесилия Коул, племянница начальницы почтового отделения деревни Тенфилд. Прежде чем перейти к другой статье, мисс Силвер прочла этот абзац дважды. Ее заинтересовала фамилия Джернингхэм в сочетании с названием дома и сообщением о мертвом теле. На мгновение ее охватил страх. Да, настоящий страх. Но Сесилия Коул, племянница начальницы местной почты, нет. За этим ничего не кроется. Просто одно из тех грустных происшествий, что вызывают мимолетный печальный вздох и сразу же забываются. Мисс Силвер начала читать о гигантском подсолнухе в одном из корнуоллских садов. В статье сообщалось, что он вырос на 17 футов в высоту. На маленьком аккуратном личике мисс Мод отразилось легкое недоверие. Она подумала о том, что Корнуолл находится очень далеко. Внезапно в комнате раздался резкий телефонный звонок. Мисс Силвер без всякой спешки свернула газету, положила ее на письменный стол слева от себя и, повернувшись направо, подняла трубку. Она услышала женский голос. Было похоже, что звонят издалека. «Я могу поговорить с мисс Силвер?» «Я слушаю». «Мисс Мод Силвер?» «Да». «Простите, кто говорит?» На секунду воцарилось молчание, затем вновь раздался голос, на этот раз слабый и нерешительный. «Вы дали мне вашу карточку в поезде? Нет, позже, на платформе. Не думаю, что вы помните». «Конечно же, я помню. Чем я могу вам помочь, миссис Джернингхэм?» В тоне мисс Силвер звучало приятное оживление. И это успокоило Лайл, стоящую в телефонной будке в Ледлинтоне. Она спросила: «Можно мне завтра приехать и увидеться с вами? Кое-что произошло». Мисс Силвер кашлянула. «Я только что прочла заметку в вечерней газете». «Да», — сказала Лайл и заговорила торопливо с запинками. «Я должна с кем-то поговорить. Я больше не могу. Я не знаю, что делать». «Вам лучше приехать ко мне. Скажем, в половине 12-го. Это не слишком рано для вас?» «Что ж, очень хорошо. Я буду вас ждать. И, пожалуйста, помните, из любой ситуации есть выход. И беда, разделенная с кем-то, это уже полбеды. Я жду вас в половине 12-го». Лайл вышла из будки. В тумане ужаса и горя, застилавшем последние дни, лишь две вещи были ей ясны. Ей необходимы совет и помощь, но она не может пойти к мистеру Робсону, потому что это будет нечестно по отношению к Дейлу. Да, нечестно. Она должна обратиться к чужому человеку. Поэтому Лайл отправилась в гараж и велела Эвансу отвезти ее в Ледлинтон. Позвонить из дома она не могла. Линия проходила через почтовый телефонный узел, а бедной мисс Коул совсем не стоило слышать ее слова. Что ж, теперь дело было сделано, и Лайл могла возвращаться домой. Полицейский инспектор из Ледлинтона собирался приехать и записать ее показания насчет Сиси. Он захочет поговорить со всеми, кто видел ее вечером. Со всеми. Но это были лишь Лайл и Уильям, открывшие ей дверь. И что же тут можно сказать? Бедная Сиси, она была так несчастна. Ну что еще скажешь? Больше нечего. Полиция теперь ищет Пелла. Но какой в этом смысл? Он сделал Сиси несчастной. Даже если он довел ее до того, что она бросилась с утеса, что теперь может сделать полиция? Закон не может наказать мужчину за то, что он разбил сердце девушки. Только почему полицейским приходится искать Пелла? Он работает на аэродроме? Или его там уже нет? Такие мысли крутились в голове у Лайл, пока Эванс вез ее домой. Когда она вошла в холл, там оказался Рейф. Лайл не видела его с прошлого вечера, когда он сбежал по лестнице с террасы. Теперь он без всякого приветствия подошел к ней. «Где ты была?» «Здесь инспектор. Он хочет поговорить с тобой». «Я знаю, он звонил. Я же сказала, что вернусь». «Где он?» «В кабинете с Дейлом». «С Дейлом?» «Он хочет поговорить со всеми нами». «Зачем?» «Да бог его знает». Лицо ее потеряло все свои краски. Пепельные волосы над белой повязкой, белое льняное платье, молочная бледность шеи и щек и неподвижная поза, словно вместе с цветом она утратила всякую живость. Все это делало Лайл похожей на одну из мраморных статуй. Разговор их на этом прервался. Молодые люди молча стояли, устремив взгляд на дверь кабинета.